Как хранить связки, что делать, чтобы предотвратить голос от срывания? За сколько дней можно поставить голос? Все вопросы о постановке голоса. У кого-то они вызывают улыбки, но если посмотреть глубже, то поставлен самый важный вопрос, самый главный вопрос. Вопрос голос. Кто-то сказал: заговори, чтобы я увидел тебя. А что, так не видно? Когда хористы увлекаются вот этим предметом, голосом, и ставят его во главу всего, это соответствует тому внутреннему духовному развитию человека, будущего хориста, как служителя Божия. И не случайно, когда впервые в Ветхом Завете устраивалось словословие Господу при ковчеге, речь идет вначале не о начальниках хора. Помните их имена, да? Три хора. Асаф, Еман и Едифун. Не о хористах, а речь идет об учителе пения Хинании. И там написано, он был учитель пения, потому что был искусен в нем. Чем занимался Хинания? Чем занимались евреи в начале, когда только возникало словословие, служение словословия при ковчеге, и не было еще хоров? Партитурами? Произведениями? Конечно, Хинания не обучал их только, как вот тянуть звук, какие там упражнения. Он был учитель пения, естественно, он работал с произведениями. Но в Ветхом Завете пение начиналось вот с этого действия, учитель пения, то есть голос. Даже и болезнь у хориста, когда голос его хрипит, и он не может быть на спевке, в большинстве случаев возникает не случайно. О чистоте голоса, чтобы он не был хриплым, без послушания. Допустим, ты идешь на спевочку, мама говорит, плохая погода, оденься тепло. Нет, я оденусь, как мне нравится. Нет послушания, будет больное горло, в хоре петь не будешь. Если не поймешь урока, еще раз будешь болеть. Пока потом не помолишься Господу, прости за непослушание родителям. Можно ли проводить спевку без распевки? Конечно, нельзя. Или не та, которые так делают, делают плохо, потому что очень, связки – это очень нежный инструмент, и они обязательно должны быть разогреты, постепенно разогреты. Но когда я приехал с курса в свой хор и стал вот по ревности молодости проводить распевку, встретил такую оппозицию по членского собрания хора, что мы тратим 20 минут времени распевки вместо того, чтобы разучить произведение. А когда дальше, больше стали говорить так, какая распевка, такая и спевка. И если без распевки люди начинали петь, поют один час, а потом начинают кашлять, покашливать, то когда проходит распевка, поют 2,5 часа, и голосовые связки работают. За сколько дней можно поставить голос? А за сколько лет, за сколько, даже не дней действительно, а лет, можно стать хористом? Я думаю, если брать вот эти вопросы во всей совокупности, то сколько лет будешь служить Господу, столько лет и будешь ставить голос. Приведу пример. У нас в хоре был один тенор. Прекрасный тенор. Вверху звучит, как соловей. Легко, свободненько. Но чтобы заставить его петь в ансамбле, чтобы он не выделялся среди теноровой партии, это было невозможно. Он говорит, я вот как заберусь вверх, так что ссаживать надо. Однажды у него был конфликт с братом. Их ограничили в слове, в служении, я имею в виду проповеди. В хоре он продолжал петь. На удивление, теноровая группа запела так, что как один, никто не выделяется. Когда с него сняли наказание, опять стал выделяться. Вот вам постановка голоса. Вот вам все вопросы, связанные с нашей заботой о голосе. И мы сейчас действительно ставим во главу нашего пребывания на курсах постановку голоса. А ведь постановка голоса – это прежде всего постановка нас, как служителей пения. Это наше духовное состояние. И не случайно у человека мягкого, у человека кроткого, смиренного. И голос как-то такой мягкий. Сливается с голосами других хористов. У человека жесткого по характеру. И голос жесткий. И ему трудно понять истину, что надо сливать свое звучание с соседом право, с соседом слева. А если говорить вообще о дыхании и о цепном дыхании, то если в звучании сливаются голоса, то при цепном дыхании нужно дышать так, чтобы два хориста, сидящие рядом, дыхание не брали вместе. А это значит, ты прислушивайся даже к дыханию соседа. Вот хватает у него дыхания, ты возьми вдох. Не хватает дыхания, ты перетяни, а он возьмет вдох. Посмотрите, как Господь в хоре нас очень тесно-тесно сливает друг с другом. А если поссорились, а если характеры не сошлись, а если не хочешь сидеть рядышком, будешь ли ты там дыхание вот так вот сливать? Да нет, я не хочу в его сторону и поворачиваться. А в хоре наоборот. Одно ухо направо, другое ухо налево. И слушай, слушай, слушай. И что? Подстраивайся, подстраивайся, подстраивайся. И не случайно Яков говорит, да хвалится брат униженный чем? Высотой своей, а богатый? Унижение своим. Как трудно богатых голосовыми данными привести к вот такому смирению, такому уничижению. Хвалится он ведущий, а хор все это снимает. Таким образом, мы выходим сегодня к самому главному, к чему и Бог вас влечет. Что вы увидели в постановке голоса вот палочку-выручалочку от всех ваших проблем, а Бог взял вот эту палочку, вашу выручалочку, и заставил теперь еще глубже вникнуть, и не только в проблему голосовых связок, а состояние самого себя. Вот я читаю Псалтырь, 32-й Псалом, несколько первых стихов. Для нас важен первый стих. Псалтырь 32, 1, 5. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. И заканчивается вот это повествование, которое я прочел. Бог любит правду и суд. Наше служение славословия Господу неотделимо от чего? От милости и суда. Даже мы читаем, милость и суд петь буду. И когда мы говорим, радуйтесь, праведные, о Господе, прежде всего, милость и суд в моей жизни. Не в жизни кого-то, а в моей жизни. Праведность неотделима от суда над самим собой, от милости Господних, которые Бог являл ко мне. Вот только тогда мое служение начинает зажигаться тем огоньком поклонения Богу, которое нам так необходимо. Только праведные могут совершать служение, поклоняясь Богу. Вот это основание, с чего я хочу начать свою беседу. Как человек приходит в хор? Регент пригласил. Нравится петь, нравится музыка. Друзья ходят. Родители побуждают Господа славить. Это все внешние основания. Они могут быть у каждого самые различные. Но Бог все вот это, что плавает на поверхности, вот эти все, все множество причин, приводит теперь к одному. К чему? Чтобы мы осознали себя праведными, чтобы мы испытали в своей жизни суды Божии, испытали милость Божию, и только вот это становится истинным основанием для того, чтобы наше служение Богу в хоре было поклонением в духе и истине. Вот как ты думаешь, может быть поклонение Богу в духе и истине, если я пришел в хор, и мне просто нравится петь, мне нравится музыка? А ты как думаешь, Сережа? А кто думает, может быть, иначе? Хорошо, давайте теперь тогда вопрос зададим с обратной стороны. Означает ли это, что пение в хоре теперь должно не нравиться мне? Нет. Вот эта любовь к этому служению, она остается. Вот эта вот тяга к музыке, она остается. Но она никак не может быть основанием для служения Богу, для поклонения Ему в духе истины. Скажи, тебе устраивало бы такое служение? Ты каждое воскресенье поешь в хоре, приходишь на спевки, вот, Но так и нет внутреннего удостоверения, что ты поклоняешься Богу. Устроило бы тебя такое служение? Меня бы тоже не устроило. Для меня служение, где вот исчезает момент поклонения Богу, вот это состояние поклонения Богу и в моем сердце, и в звучании хора, которым я руковожу, это большая скорбь, это большое переживание. Я слышал исполнение светскими хорами религиозных произведений. Все хорошо, поклонения в духе нет. Помню высказывание одной студентки, она пела в студенческом хоре, еще во времена атеизма пели церковную музыку. Говорит о своем впечатлении, это божественная музыка. Но было ли там поклонение? Нет поклонения. Помню, как на одном из концертов женщина выходит с цветами, дарит дирижеру цветы, регенту хора, и говорит, она говорит об исполнении архангельского «Помышляю день страшный», это грешник на суде. Говорит, ваше пение, оно вызвало у меня мурашки по коже. Оно может вызвать слезы, но вызовет ли покаяние? Приведет ли к покаянию? Вот где разница между поклонением Богу в духе и истине и прославлением Бога на том лишь основании, что нам нравится петь. Наш хор поет хорошо. Не отсюда ли вот эти высказывания бабушек наших для неверующих? Приходите, послушайте, как хор у нас поет. Да, и в православной церкви, когда звучит проповедь, очень часто прихожане выходят на паперить, а когда начинают петь хор, заходят, чтобы послушать хор. Почему? Происходит потеря поклонения в духе и истине, и хор становится просто лишь каким-то очагом культуры в церкви. Этого не должно быть. Почему же это происходит? Потому что хористы и регент не испытали в своей жизни судов Божиих и милости Господней. Если и испытали, то они эти суды милости Господня, и суды Божии и милость Господня не сделали из них служителей славословия, служителей пения Господу. Отсюда и вопрос, а как в нашей жизни? Если в нашей жизни проявление судов Господних, и отразилось ли это на моем служении Господу? Испытали ли мы в своей жизни проявление милости Господней? И отразилось ли на это нашем служении Господу, на нашем внутреннем человеке? Если да, то мы в правильном направлении идем. Если нет, то наше служение лишается этого основания – поклонения Богу в духе и истине. Вот хорошо. Приходит хорист на спевку, встречает друзей, и на него нападает вот такая веселость, словоохотливость, говорливость. Вам знакомо такое состояние? Скажите мне, чего здесь нет? Ольга, чего здесь нет? Смирения нет. Перед чем? Перед кем? Можно сидя. Смирения нет перед Господом, перед благоговением. Нет, таким образом, послушания и регенту, и друзьям, которые сидят рядом, да? Потому что он и их отвлекает. Скажите, вот такой человек заведет сидящих рядом? Обязательно заведет. Если его не примут его вот такое состояние, то это состояние вызовет огорчение. Пойдет ли спевка? Пойдет ли поклонение? Не пойдет. Но почему же это все-таки происходит? Давайте посмотрим предшествующий период. День спевки, это все уже заметили, день искушений. Начиная с раннего утра. Не успели почитать Слово Господне, не успели помолиться. Я уже не говорю о том, что не успели повторить партии. Не смогли смириться перед Богом. То есть весь день прошел вот так, и приходишь на спевку пустой, а уходишь со спевки еще и с внутренним огорчением на себя. Я уже не говорю о большей пустоте. Не было размышления о судах Божьих и о милости Господней. Не было осуждения самого себя. Может ли такой праведник славословить Господа? Я думаю, что если даже и произошло вот такое событие в этом дне, то единственное, что может исправить, побудить самого себя к молитве. Пришел на спевку, общая молитва, представь себя свету Слова Господня, представь себя действию судов Господних, помолись, и тогда можно даже исправить вот это положение, которое возникло в духе твоем за весь день. Без вот этого осуждения себя за прожитый день нельзя приступать к служению пением. Не только во время певки, но и во время воскресного служения. Время молитвы – это вот это благодатное время, которое Бог дает нам для того, чтобы приготовиться к поклонению Господу. Войти в эту атмосферу молитвы пред Ним и сохранить вот это все состояние на протяжении всей спевки. Мало молитв в хоре, говорят, мало благословений. Но за этим скрывается другое. Мало молитв в хоре говорит о том, что когда мы приходим и преклоняем колено для молитвы перед Господом, мы не судим себя. И поэтому нет милости Господней к нам во время служения. Отсюда идет и другое. Пытаюсь запомнить слова, не получается. Пытаюсь запомнить мелодию, не получается. Я сам удивляюсь себе. Я столько лет работаю в хоре, пытаюсь вот за это время чему-то научиться, все время пою за ведущими. Неужели мы такие бесталантные? Нет, причина в другом. В мире за это время люди становятся профессионалами. Любительские хоры становятся профессиональными хорами. В церкви Бог становится противником вот нас, таких певцов. Он такой же противник для нас, как и противник был для народа израильского. А когда Бог противник наш, о чем можно говорить дальше? Радуйтесь, праведные, о Господе. О чем радуются праведные? Например, если бы это место прочитал еврей Ветхого Завета, он бы сразу вспомнил. Десятину отдал, жертвы принес, закон исполнил. Но еврей Ветхого Завета – это такой же человек, как и мы. Он нуждается в утешении, а жертва не утешает. Он нуждается в успокоении, а закон не успокаивает, он только тревожит душу. Радуйтесь, праведные, о Господе. Здесь речь идет, думаю, не о тех людях, которые исполнили закон, и это доставило им радость. Исполнение закона доставляет благословение. Благословение вот этого физического мира, этой земли обетованной. Но праведность по вере... И я думаю, о ней здесь именно идет речь. Праведность по вере вот дает эту радость, которая приводит к славословию Господу. У меня вопрос. Мы дети какого отца? Отца по вере. Авраам. Вот эта радость Авраама, вот эта праведность веры Авраама, она заложена здесь. И когда речь идет «радуйтесь, праведные, о Господе», здесь речь идет не о тех праведниках, которые не погрешили против заповеди закона Моисеева, не погрешили против заповеди Иисуса Христа, это уже о нас идет речь. Речь идет о праведниках веры, которые испытали прежде всего в себе суды Господни, милость Господню, и которые радуются, всегда взирая на Иисуса Христа. Я эту мысль проиллюстрирую, чтобы вам глубже ее понять. Дело вот в чем. Музыкальное служение в Ветхом Завете, оно историей своего возникновения тесно связано с тем временем, когда Давид, как пророк, как праотец Иисуса Христа, помните, Иисус Христос говорит о себе, как о сыне Давидовом, да? Уже увидел вот это исполнение пророчества в его семени. И вот тогда-то и возникает музыкальное служение при ковчеге в Ветхом Завете. До этого, как вы помните, музыкального служения при ковчеге не было. Правильно я говорю? Там шли, были только жертвы, там лилась кровь. Там радости вот этой, о которой здесь говорится, радости веры, радости веры от праведности, вот праведности Авраамовой по вере, этого не было. И когда только Давид уже осознает, как пророк, как родоначальник вот этого поколения, царя из дома Давидова, осознает вот это исполнение обетований Господних, пришествие Мессии, вот тогда возникает служение словословия, как радость вот этой веры. Вот обратите внимание на эту деталь. Мы можем радоваться пред Господом только тогда, когда взираем на Иисуса Христа. Давид, посмотрите, он скакал, он плясал, и он не мог себя удержать. Почему? Он пророчески уже вот этим взором видит исполнение обетований Божьих Мессии. А для нас нужно уже теперь обратный взгляд на Голгофу, но на того же Мессию. Какая бы ни была красивая мелодия хора, какая бы ни была красивая гармония, как бы хор ни пел звучно, как бы это ни было сладостно, это не доставит той радости и того вдохновения, какое вот мы имеем, когда все время взираем на Иисуса Христа. Мне просто интересно, вы молодые хористы, было ли у вас вот такое состояние в хоре? Поешь всю спевку или в собрании поешь, и все время ощущаешь вот какое-то особое присутствие Божие. Если и было, думаю, не часто, да? Потому что вот все время смотреть взором веры на Иисуса Христа, все время пребывать в этом состоянии поклонений очень трудно. Одна из причин, как я уже сказал, отсутствие судов. Взгляд все время ускользает. Но когда разбойник посмотрел на Иисуса Христа совсем другими глазами и увидел, что он страдает ни за что, он есть Сын Божий, и сказал ему вот эти великие слова: «Помяни меня, Господи, когда будешь со мною, когда придешь в Царствие Твое», да? Я думаю, с этого времени уже взор его веры на Христа был постоянный. Это приносило ему наслаждение, наслаждение веры. Это приносило ему утешение, ободрение. Вот, оказывается, какие особенности внутреннего состояния нас, как певцов, когда мы приходим и поклоняемся Господу. Если у нас это не достигнуто на спевке, в собрании этого тем более не будет достигнуто. На чем же мы теперь должны работать на спевке? На тем, чтобы у нас была опора на дыхание, был вокал? Да. Но работая над этим, над внешним звучанием своего голоса, мы должны постоянно работать над внутренним основанием своего звучания. «Всегда видел я пред собой Господа». Вот где, оказывается, начинается это служение поклонения Господу. И вот таким праведным, Писание говорит, правым прилично словословить. Не тем праведникам, которые получили прощение по вере, приняли крещение, а теперь пришли в хор и сидят и словословят Господа. Нет, это праведники. Это праведники. Но это еще не те праведники, которым прилично словословить. Это еще не те праведники, которые испытали на себе действие судов Божиих и милости Господней. И отсюда у нас начинаются проблемы и внутренние, и внешние. Можно говорить о внутренних проблемах? Или все понятно? Можно говорить о внешних проблемах? Или здесь тоже все понятно? А? Или внутреннее и внешнее не связано между собой? Очень связано. Но давайте возьмем основные моменты, просто без проникновения вглубь или стремления там о всем поговорить. Общие такие моменты. Харист сидит на спевке, нога за ногу. Говорит это о чем-нибудь? Вот брат там, бас, из басов, теноров, которого там вообще не видно, сидит нога за ногу. Говорит ему это что-нибудь. А если я расскажу о том, что есть американская посадка, есть европейская посадка, немецкая. Американцы сидят вот так, чтобы была четверочка. Нога вот так была положена на колено, чтобы колено было поднято, и вот этот лапоть был так высоко задран, чтобы получилась цифра 4. Удивительно. Я как-то познакомился с книгой «Язык жестов», но это не так важно. Когда один брат из наших больших работников побывал в Германии, и потом так получилось, испытал кризис духовный и ушел даже в оппозицию, мы были на одном из последних рейнских общений, это было духовное, организационное такое общение. И вот он сидит перед всеми регентами объединения, держит тетрадочку, записывает. Ну и так, первое впечатление, чтобы было удобно, вот так по-американски уже положил одну ногу на другую и записывает. Казалось бы, простота, но просто не бывает ничего. Он даже не замечает, что он заговорил на языке жестов, и даже не по-европейски, а по-американски. Это не просто. Почему раньше у тебя этого не было? Почему это вот так появилось, и как раз потом впоследствии, и пошел дальше от Господа, дальше от братства. Ничего не бывает простого. Когда мы поклоняемся Господу, это обязательно пронизывает нашего и внутреннего, и внешнего человека. Был в Голландии, молятся сидя. Но что интересно, сели в машину, это их обыкновение, но я говорю о другом. Голландец подвигается на самый краешек сиденья автомобиля, за рулем даже, склоняет голову, складывает руки и молится. Как бы молился русский? Сел бы по-русски. Чего не хватает голландцу? Того, что есть у русского. Выйди из автомобиля, или прежде чем садиться, помолись Господу. Вот внешне и внутренне. Чего не хватает русскому? Даже если ты в дороге уже молишься, измени позу. Должна меняться поза хориста, когда он приходит на спевку и садится в хор, или когда приходит в собрание и сидит 2 часа перед лицом всей церкви. Думаю, что должна. Почему не меняется? Потому что суды Божии не прошли через нашу жизнь. Христос говорит о своем служении церкви, послание к евреям. «Возвещу имя братьям моим посреди церкви, воспою тебя». Это тот Христос, который прошел через Голгофу. И когда я прошел через Голгофу, я приду в собрание, у меня будет вот эта мысль, будет вот это состояние, будет то же самое умонастроение, что у Христа. Я пришел не сесть, не занять свое место, не прославить Господа. Я пришел воспеть Бога посреди церкви. Это ответственно или нет? Уже и ворот не будет вот такой. Или будет? Уже и пуговичка будет застегнута. Уже и на причесочку свою посмотришь не с той позиции, идет она мне или не идет, а еще и с той позиции, подходит ли эта прическа тому, кто возвещает имя Господне посреди церкви. Вон американский президент поехал на встречу, и с ним парикмахер едет. О чем он заботится? О том, чтобы он просто красиво выглядел? Нет. Чтобы он выглядел соответственно чему? Своему званию президента страны. У нас большая проблема с причесочкой у сестер. Я не в качестве упрека, я очень внимательно вот отношусь к тому, что человек выбирает себе причесочку такую, которая соответствует его внутреннему состоянию. И с течением времени, по мере возраста, причесочка меняется. Не у всех хватает на это вкуса, и этому надо учиться. Не у всех хватает на это вот талантливости, есть небрежные причесочки и так далее. Но за всем этим упускается самое главное – что причесочка идет по пути поиска, как красиво. А это путь подражания. Это красиво тебе, но некрасиво тебе. Это подходит тебе, но не подходит тебе. Потом, это подходит твоим глазам, но подходит ли твоему характеру? И самое главное, это может подходить твоему характеру, твоим глазам, твоему внешнему виду. Но подходит ли эта прическа тому, кто приходит в церковь? Вот теперь, как Христос, возвещу имя твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя. Вот это самое главное. Или достаточно того, что она соответствует моему вкусу, вкусу моей мамы, вкусу моей подружки? Как вы думаете, братья? Дело в том, что когда мы принимаем от Господа вот это служение, мы принимаем вот эту ответственность. Теперь вместе со Христом, только Он в духе, а мы вот так, встать в церкви и возвестить имя Господне, поклониться Богу. Вот отсюда и начинаются проблемы между регентом и хористами. И вот уже ждешь, когда сестра наконец подберет себе прическу, да и братик тоже, которая бы и показала и его вкус, и его умение наблюдать за собою. Но еще самое большее, самое главное, когда он будет исходить, не теряя этого, из самого вот этого основного, возвестить имя Христово посреди церкви. Мы много говорим о моде, о влиянии моды. Все это на своем месте. На каком языке разговаривает сам хорист, на том языке регента с ними разговаривает. Но если говорить уже о истинной духовной реальности, о том, о чем Христос говорил Никодиму, мы знаем, о чем говорим, а ты, учитель Израилева, этого или не знаешь, то здесь речь идет вот из самого внутреннего, из самого глубинного, из поклонения Господу. Я бы так сказал. Если этот путь кому-то неприемлем, то лучше не берись за это служение. Не становись вот перед церковью возвестить имя Господне. Почему? Потому что Бог будет против тебя или Бог будет за тебя. Я знаю хористов, которые при посвящении хора лукавили перед Господом, говоря одно, делали другое. Бог вымел их из хора. Бог создал такие обстоятельства, что они все равно ушли из хора, хотя и имели вот таланты. И только те, кто в смирении поклонялся Господу, шел этим путем милости и судов Господних, вот те поют до глубокой старости. Что интересно, Бог и голос сохраняет, и здоровье дает. И если выходят замуж семейные, дают такое благословение, что и имеют возможность в хоре петь, и дети за ними идут. Обычно у сестер уже после 50 лет голос начинает вибрировать, глубина дыхания исчезает. А здесь за 50 и поют Господу, и голос чистенький, свеженький. Вот где благословение. Оказывается, в молодости, сейчас как раз в этом возрасте, когда вы вошли в это служение, нужно искать этих путей милости и судов Господних, чтобы петь до глубокой старости. Вот где благословение. Оно закладывается как раз сейчас. Правым прилично славословить. Если сердце твое неправо перед Господом, тебе неприлично славословить. И дальнейший путь не такой. Выхожу из хора. Исправить нужно свои пути перед Господом. Исправить свое положение перед Господом. И тогда вот это будет то, чего так хочет добиться от нас Господь. Вы знаете, как-то недавно мы встретились с одним братом, он все время сидит рядышком с хором. Он говорит, я завидую тем, кто имеет этот талант от Господа. Вы не можете себе представить, как вот чувствуют этот свой недостаток те друзья, у которых нет способностей музыкальных. И как мы должны быть благодарны Господу за то, что Он нам дал. И насколько мы теперь должны посвятить все это Господу, чтобы он мог пользоваться нами. Я думаю, что когда наше сердце право перед Господом, Бог открывает наш ум к разумению этого искусства. В Ветхом Завете, когда строилась скиния, Писание говорит, что Бог исполнил духом вот этой премудрости всех, коих влекло к этому сердце. Вот если сердце наше влечет нас не к музыке, а вот к этому служению правому перед Господом, Господу нетрудно исполнит нас необходимыми дарованиями, необходимым голосом. И у нас и пение будет чистенькое, стройненькое пение. Почему? Потому что мы возжелали служить Господу. И мы захотели быть правыми перед Господом. Что говорит Господь Моисею? Тот говорит косноязычен, он говорит, не от меня ли уста такие? И вот обратите внимание, Моисей так и остался косноязычен, но это другая тема. Но Бог все равно пользовался им так, что его язык был понятен всем, кому он говорил. Найдите вы в жизни Моисея какое-то событие, какой-то случай, где он бы говорил, и люди не понимали его. Понимали. Мы сейчас будем молиться. И мне хотелось бы, чтобы мы обратили все свое внимание на самое-самое глубинное основание нашего служения. Вот в глубине нашей земли там раскаленная лава. Потом на этой лаве более сгущенная, потом плиты плавают. Эти плиты двигаются, возникает землетрясение. Здесь множество взаимно скрепляющих связей, да? А сама земля на чем зиждется? Ты повесил ее ни на чем. Крепко это основание или нет? И вот обратите внимание, точно так и в любом деле, и в деле нашего служения мы висим практически ни на чем. Эта ниточка веры, веры Авраамова, она вот неощутима, она невидима. Но это настолько сильное средство воздействия, это настолько сильное состояние перед Богом, что Авраам, поверив Богу, стал другом Божиим. Слава Господу, что за то время, когда у нас существует курс, существуют хоры, Бог многое достиг в нас. Но думаю, сейчас самым большим вопросом, самой большой проблемой нашего служения будет вопрос нестройности нашего пения. Не вопросы вокала, за сколько дней можно поставить голос, а вопросы внутренности нашей. Голос можно поставить за столько дней, за сколько дней ты научишься поклоняться Господу. Этому учится всю жизнь. И вот, чтобы у нас не было ни одной спевки, ни одного часа на спевке, где бы я ни поклонился Господу, вот научиться этому, этому придется нам учиться всю жизнь. Но это такое благословенное занятие, это такое благословенное бремя, такое благословенное упражнение, которым хочется все время пребывать и пребывать и пребывать. И чем больше мы идем этим путем, тем больше мы входим в присутствие Божие. Пусть Господь поможет нам серьезно отнестись к вопросу правоты нашего служения. Одна из сестер очень серьезно задала сама себе вопрос. Говорит, мне бы очень хотелось знать, как Бог смотрит на мое служение. При всей ее большой жертвенности, при всех ее больших делах веры, она вот задала себе вопрос, не молоденькая, а уже постарше, как Бог смотрит на мое служение. Давайте мы сами себе зададим вопрос, право ли мое сердце перед Богом? Будем молиться. Аминь.